Глава 27. Сергей сегодня был зол на весь мир. Очередная кормушка сорвалась, да еще и устроила визгливый скандал на глазах у людей. Хотелось сдвинуть ей по сапатке, чтобы пасть закрыла, но недалеко от входа в рынок есть пост охраны. Дядьки там суровые, сразу наваляют по полной. — Слушай, ты чего разоралась? — спросил он у Вальки местной давалки. Девица трясла рыжей челкой и кричала на него так, что слюна летела во все стороны. Ее длинные тощие ноги, на которых красовались колготки-сеточка, то и дело норовили его лягнуть. Сергей следил за нервными движениями и в нужный момент отскакивал. — Я к тебе всей душой, а ты... — Что я? — Деньги куда дел, козел? — Потратил, — лениво ответил Сергей и отвернулся. Мимо как раз проезжало такси, в окне которого мелькнуло женское лицо. Голову словно иголками прошило. «Варька! Стерва! Неужели она?» Сердце вздрогнуло и забилось, часто-часто от предвкушения мести. «Эту ведьму надо примерно наказать». Сергей выхватил телефон и быстро сфотографировал номера удалявшейся машины. Зачем? Он и сам еще не знал. Сработала интуиция афериста, мгновенно умевшего просчитывать ходы наперед. После того, как его схватили на вечеринке в элитном особняке, он все пытался понять, какая зараза его подставила. Только-только начал обрабатывать богатенькую силиконовую блондинку, деваха всем хвасталась супернежной кожей и говорила, что каждый день делает маски на все тело черной икрой, которую ей доставляют самолетами с Камчатки, уже практически висела на крючке, а тут на выкусе облом. Только в СИЗО он начал разбирать по минутам вечер и сообразил, что заметил в особняке варюху, которую кинул пару месяцев назад. В тот момент он не придал значения увиденному, мало ли похожих людей. А в кутузке было время обмозговать все и сопоставить факты. Неужели Варька постаралась? Сомневался он и тут же отмахивался. Вряд ли. Девушка была тихая и влюбленная, как кошка. Все смотрела синими глазищами и млела. Иногда даже жалко ее было. Но в голове всплывал новый вопрос. Что эта наивная нищенка делала на престижной тусовке? И чаша весов склонялась в другую сторону. И вот новая встреча. Проклятие. Преследует его варюха, что ли? Мысли скачками поплыли в нужном направлении. — Ты меня не слушаешь? — капризный голос зудел над ухом. «Я деньги копила, чтобы квартиру купить». «Накопишь еще», — равнодушно заявил Сергей и пошел к остановке. Нужно было обдумать только что увиденное и решить, что с этим делать. В голове уже зародилась идея и даже первые пункты плана. «Я на тебя в полицию заявлю». «Валяй, вперед!» Бешенство ударило по мозгам. Сергей подлетел к девице, схватил ее за шиворот и потащил в здание рынка. Она упиралась каблуками. Невольные свидетели насилию возмущенно кричали. Безобразие. Совсем совесть потерял. На глазах у людей девчонку избивает. Вызовите полицию. Но Сергей никого не слушал. Он чуть ли не волоком притащил девицу к посту охраны и толкнул ее к стене. — Давай, жалуйся, — приказал он. — Что случилось? Охранник, здоровый мужик, лениво встал со стула. — Он меня обокрал, — взвизгнула девица. — А вы спросите, откуда у нее деньги? — предложил Сергей. — Серега, ты что творишь? Рыжая красотка испуганно попятилась. — Нет, а что? Она приманивала своими потасканными прелестями пьяных мужичков и чистила их карманы. Так же обобрала и меня. Я только свое вернул. — Нет, все было не так. — А вы загляните к ней в сумочку. — Девушка, а ваш редикюль? — охранник протянул руку. — Нет у меня ничего, этот козел все врет. Сергей выдернул сумку из цепких пальцев девицы и распахнул ее перед столпившимися вокруг зрителями. Внутри лежали мятые купюры разного достоинства. «Видите? Неизвестно, сколько человек она обчистила. Я бы вам посоветовала разобраться». «Василий Дмитриевич», — взмолилась рыжая, обращаясь к охраннику, — «честное слово, это мои деньги. Давай-ка, Валентина, пройдем в отделение, покумекаем, что к чему. И вы, молодой человек, тоже». Сергей услышал слова охранника издалека. Он не собирался задерживаться с этими людьми. Главное, перекинул огонь с себя на проститутку. Теперь можно и уходить. Он просто махнул рукой и выскочил из здания рынка. На остановку не пошел, а вызвал такси. так как прекрасно знал, что охрана крышует местных проституток, а хитрая Валентина сумеет убедить знакомого секьюрити своей невиновности. Комната в коммуналке, где он жил, походила на примерочную кабину брендового магазина. Чтобы соблазнять богатых красоток, он должен был соответствовать им и телом, и прикидом. На дорогие одежки нужно было много денег, вот и приходилось иногда переключаться на лохушек, которые сами отдавали ему все до последней копейки. Конечно, полиция обыскивала его комнату в поисках улик и денег, но Сергей не волновался. Широко известные марки мировой моды он выдавал за успешные подделки. Он приготовил себе поесть, выпил стакан дорогого виски и задумался. Что дальше? Это точно была Варвара. В голове всплыли два вопроса. Что она делала на рынке и куда направилась потом? Сергей посмотрел на сделанное фото, нашел в интернете офис таксопарка и набрал номер. Зачем искать девушку в огромном городе, когда намного легче найти ее тачку? Несколько минут вежливого разговора с диспетчером, и он знал, куда направилась Варя после рынка. Он стукнул к соседу, разжился ключами от левой машины из его автомастерской и поехал в нужный район. Таксист высадил девушку у многоквартирного пятиэтажного дома. Конечно, узнать, в какую квартиру пошла Варя, сразу нельзя, но времени и терпения у него хватало, а желание проучить одну из невест просто сжигало изнутри. Сергей принялся за работу. Каждый день он обходил один подъезд, представлялся волонтером от известной телепередачи «Жди меня» и интересовался, не проживают ли где Парфеновы мать и дочь. Но эта передача давно не выходит, каждый раз отвечали ему. «Что вы? Конечно, выходит. Только она переместилась с центрального канала на кабельное». Расчет был абсолютно верный. У каждого москвича подключено столько цифровых каналов, что ни один не усомнился в его словах. И однажды ему повезло. Дверь открыла женщина в очках. «Вы кому?» — спросила она, подслеповато щурясь. «Разрешите представиться, волонтер телепередачи «Жди меня», Антон Соколов». Сергей вытащил из кармана удостоверение, сделанное на цветном принтере, и помахал им перед лицом женщины. Еще один правильный расчет. Как правило, люди не вглядываются в написанные строчки, не проверяют, есть ли такой человек в действительности. Русский народ поразительно доверчив, и пока будут простаки, найдутся на них и аферисты. «Ни я, ни соседка никого не разыскиваем», — ответила женщина, но неуверенность в ее голосе приободрила Сергея. «Вы не должны, ищем мы. 2 года назад в горах пропали альпинисты. Родные считали, что они погибли, но один из них лежал в коме. Недавно он пришел в себя, но из-за потери памяти не помнит своих родных. В наш штаб обратились представители больницы. По обрывкам воспоминаний они сумели восстановить его жизнь до катастрофы и узнали его фамилию. Поиски привели нас к вам». «А какая фамилия у альпиниста?» Несмотря на фантастичность истории, женщина не усомнилась в сказанном. Это обнадежило Сергея, и он пошел ва-банк. «Петр Парфенов». «О, это невероятно! Моя соседка тоже Парфенова, но она вдова». Сергей даже замер, боясь спугнуть словоохотливую мышку.